Уильям Генри Гейтс III, Билл Гейтс, родился в 1955 году. Какие у вас ассоциации с именем Билла Гейтса? Может, компьютеры, деньги, Microsoft Office? А как насчет образования? Билл Гейтс действительно один из самых богатых людей в мире. 18 раз занимал первое место по версии Forbes. Хотя недавно был смещен главой Амазона. Известен в основном как американский предприниматель и один из создателей компании Microsoft. Только с 2008 года он отошел от активного управления компанией и направил свои усилия и финансы на развитие благотворительного фонда, который организовал совместно со своей женой. Главные цели фонда – развитие систем образования и здравоохранения. Кстати, он не только сам активно финансирует образовательные и другие проекты, передал на благотворительные цели более 31 миллиарда долларов, но и выступает с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины их состояний на благотворительную деятельность, до некоторых даже достучался. В книге Билла Гейтса «Дорога в будущее», ставшей бестселлером, есть глава под названием «Образование. Лучшее вложение денег». Он видит будущее преподавания в синтезе технологий и людей, описывает возможности, которые станут доступны с помощью компьютеров. Например, персональные учебные планы и пособия для учащихся, ориентирующиеся на их интересы, но при этом отвечающие требованиям массового образования. То есть элитарное образование, доступное всем и по максимуму раскрывающее природные таланты. Предполагая, что технологии будут играть решающую роль в образовательном процессе, он подчеркивает, что это не обесценит творческих талантов преподавателей. Напротив, преподаватели от синтеза с технологиями только выиграют. Один из недавних проектов фонда Гейтса – меры эффективного преподавания, разработка системы, которая поможет преподавателям получать обратную связь по своим урокам и совершенствоваться. Учителям нужна возможность наблюдать за работой других учителей, лучших в стране. Сами учителя должны быть способны записать свой урок на видео и пересмотреть его с педагогом-инструктором. По инициативе Гейтса в нескольких школьных округах США вводятся компьютерные системы оценки и поддержки педагогической деятельности. И это только одна из многих тестируемых и внедряемых фондом образовательных инициатив. Интересный факт о Билле Гейтсе. Многие слышали, что он бросил Гарвард, как раз чтобы создать свое компьютерное предприятие с Полом Алленом. Но немногие знают, что администрация Гарварда решила все-таки дать ему диплом через 30 лет. Итого он был студентом целых 34 года. Кстати, сам Билл Гейтс по поводу своего ухода говорил: «В любое время уходите и создавайте свое дело, а в Гарвард вернуться никогда не поздно». Многие из этой истории делают вывод, что учеба не так уж и важна, но нам кажется более верным вывод: Гарварды надо бросать так, чтобы их администрация потом сама тебя разыскивала, чтобы вручить почетный диплом. И напоследок, интересная мысль от Гейтса. «У моих детей, конечно, будет компьютер, но первым делом они получат книги». Заметьте, это слова человека, который имеет доступ к самым современным компьютерам и технологиям и неплохо умеет прогнозировать будущее. А еще Билл Гейтс считает, что его дети должны сами пробиваться в жизни. «Они не получат миллиардов, они должны понимать, что следует работать и что работа должна быть важной». По его завещанию практически все состояние перейдет благотворительному фонду. Кстати, Билл часто выступает перед школьниками и свои советы для современной молодежи изложил в 11 заповедях, которые можно прочитать в интернете.